Эпилог. Венчание происходило в величественном зале замка Морганов. Воздух в помещении был пропитан запахом благовоний и цветов, которые украшали стены. Мое платье из алого шелка, расшитое серебряными нитями, мягко облегало фигуру, не спадало струящимся каскадом и стелилось по полу длинным шлейфом. Я стояла у алтаря, взволнованная и робкая под пристальными взглядами многочисленных гостей. Не помню, как проделала путь от входной двери до ступеней, ведущих на небольшое возвышение алтаря. Я видела лишь фигуру Хавьера, облаченную в багрово-алые одежды. Его глаза горели ярким глубоким огнем, полным обещаний и безграничной любви, которая обволакивала меня теплым и нежным коконом, защищая от суровой действительности. Во взгляде первородного не было прежней надменности, лишь глубокая, искренняя привязанность и преданность, которая развеяла все предубеждения и заставила увидеть в Хавьере надежного защитника и любимого мужчину. «Моя избранная», — в восхищении прошептал Хавьер бархатистым голосом, каждая нотка которого проникала в душу и отзывалась приятной ласковой волной. «Ты прекрасна. И этот счастливый день соединит нас навечно, изменит жизнь к лучшему». «Мы уже изменили нашу жизнь». Я улыбнулась мужчине, ощущая, как его тепло и уверенность передаются через прикосновение и проникают под кожу. «Мы нашли друг друга, чтобы всегда быть вместе». Церемония началась с древних, завораживающих песнопений на позабытом языке, который я прежде не слышала, но понимала на глубинном уровне. Жрец клана Морганов, статный вампир с серебристыми волосами и глазами цвета расплавленного металла, поднял руки вверх, отчего в воздухе завибрировала невидимая сила. Он говорил о вечности и крови, что связывает нас, о душах, которые находят друг друга сквозь века, о силе избранной связи, соединяющих двух влюбленных вечными узами. Мы повторяли слова клятвы, и голоса сливались в унисон обещанием верности и любви, которая будет гореть вечно, сильнее любого пламени. На завершающем этапе церемонии настала пора обменяться кольцами, массивными серебряными артефактами, украшенными рунной вязью. Когда Хавьер надел кольцо мне на палец, я почувствовала легкий укол. Капелька моей крови просочилась на прохладный металл, скрепляя наш союз самой сутью бессмертного существа. Я почувствовала, что и Хавьер поделился драгоценной каплей, подтверждая истинные намерения. В завершающий миг, когда губы Хавьера накрыли мои в теперь уже супружеском поцелуе, над нами вспыхнула серебристая радуга, заключая в полупрозрачный кокон силы. Под всеобщий непроизвольный вздох восхищения оболочка рассыпалась мириадами искр, оседая на коже мельчайшей пылью и впитываясь в кожу. Сотни пар глаз, прикованных к нам, выражали восхищение перед благословением Лоис. Теперь ни у кого не возникало сомнений, что моя избранность обусловлена божественным выбором. Вампиры, сумевшие ненадолго прикоснуться к настоящему чуду, невольно попали под его воздействие. Я впервые присутствовала на празднике среди огромного количества незнакомых вампиров и не испытывала при этом дискомфорта. Атмосфера настоящего праздника, лишенного той мрачности, которую я прежде связывала с нежитью. Воздух полнился смехом и приглушенными голосами, звоном бокалов, наполненных рубиновой жидкостью, смешанной с изысканными сортами вина. Представители разных кланов, чьи имена и регалии звучали как отголоски древних легенд, подходили к нам и поздравляли со знаменательным событием. Я видела могущественных патриархов с одухотворенными лицами и молодых амбициозных вампиров, чьи глаза горели огнем. Возможно, некоторые из них недавно были врагами клана Торос, но сегодня старые обиды забывались, уступая место общей радости и прикосновению к таинственному чуду. Союз молодого патриарха и избранной со светоносной кровью олицетворял собой новый виток развития в отношениях первородных с их извечными противниками. Вампиры чувствовали, что грядут великие перемены и непременно хотели участвовать в создании нового стабильного мира. «Невероятное зрелище!» — поделилась впечатлениями Реджина, которая впервые столкнулась со столь могущественными существами, собранными в одном помещении. «Никогда бы не подумала». «Жизнь полна сюрпризов, мама», — ответила, крепко сжимая ее руку. «Главное — верить в себя и сохранить свет души, которая ничуть не изменилась после перерождения, а лишь обрела более совершенную оболочку. После череды поздравлений и тостов, когда звучащая приятным фоном музыка заиграла более живую и ритмичную композицию, Хавьер пригласил меня на первый танец. Словно во сне я коснулась его руки и проследовала в центр зала, минуя расступающиеся перед нами ряды вампиров. Первородный повел меня в танцы, прожигая страстным и одновременно нежным многообещающим взглядом. Мы кружились, растворяясь в ритме волшебной мелодии, а мир вокруг будто исчез. Слился в одно пестрое пятно. Остались только мы, наши сплетенные судьбы и сердца, бьющиеся в унисон. В этот момент я чувствовал себя абсолютно свободной и любимой, и ничто на свете не было способно омрачить наше счастье. Праздник и танцы продолжались до самого утра, ведь вампиры не знают усталости. Казалось, в этот день гости отринули старые обиды и общались друг с другом, позабыв о давней вражде. Возможно, завтра все изменится и вернется на свои круги, но сегодня каждый присутствующий ощущал прикосновение к древнему чуду и не желал портить столь особенный день. Ведь ничто так не ценится существами, живущими не одну сотню лет, как истинные эмоции и проявления настоящих чувств. Чаще они отражают ненависть и злобу и лишь изредка пропитаны атмосферой любви и согласия. Хавьер, как истинный патриарх, находился в центре внимания. Он представлял меня членом клана, знакомил с главами других почтенных семейств. Мы разговаривали, обсуждали планы, касающиеся будущего Сейтола и установления новых связей. И это было началом нашей новой совместной жизни и обустройством будущего, основанного на партнерских отношениях, доверии и силе. Без последнего качества в мире хищников добиться уважения чрезвычайно сложно. Но вместе Малец творяли собой нечто особенное, с чем древние вампиры давно не сталкивались. Именно на свадебном пиру зародились проекты, которые в будущем принесли нам известность и всеобщее уважение. Дастин Кларк, единственный из моего окружения, кто добровольно принял решение стать вампиром, задумался о создании собственной клиники для бедных по аналогии с той, что действовала в Сиолисе. Подходящее здание нашлось среди имущества Невы Хименес, а главным инвестором выступил клан Торосов, к которому позднее присоединились и другие семьи. Вампиры могли лечить серьезные человеческие недуги, используя собственную кровь, тогда как люди обладали ценным питательным ресурсом, которым могли бы делиться добровольно и безболезненно, получая взамен щедрую плату. Старые кланы Сейтола славились своей плодовитостью, потому что основывали семьи не только ради выгоды или какой-либо пользы для клана. Ими руководили чувства и личные привязанности, что способствовало рождению одаренных детишек. Глядя на то, как наши многочисленные гости вынуждены рассаживаться в несколько магикаров, чтобы добраться до дома, нам с Хавьером пришла в голову идея создания семейного транспорта. Если Сиолис — столица одиночек, где пользовались популярностью небольшие спортивные магикары, то в Сейтоле требовались вместительные машины, которые могли бы разместить среднестатистическое семейство с несколькими детьми и ближайшим окружением. Анхель и наши партнеры одобрили идею, поручив Хавьеру осваивать новое направление. Так что мы получили огромный задел на процветающее будущее, основанное не на твердой убежденности, что будет именно так, а на конкретных и вполне достижимых целях. Саймон нашел себя в том, что продолжил службу в департаменте стражи Сейтола, куда его направили переводом из столицы. Как бы мы ни старались сделать город безопасным, всегда находились те, кто шел против правил. Вампирское чутье помогало Саймону чуять упырей за сотни метров. Он стал настоящей грозой диких обращенных, которые нарушали закон, и в этом нашел свое предназначение. А моей деятельной маме так понравилось организовывать праздники, что она открыла агентство, которое за несколько лет превратилось в одну из крупнейших компаний, способную организовать и провести любое мероприятие на высшем уровне. Помимо этого, Реджина взялась курировать приюты, куда попадали беспризорные, лишившиеся родителей ребятишки. Этой деятельности она отдавалась с не меньшим энтузиазмом, частенько организуя благотворительные вечера, на которых обеспеченные вампиры и горожане жертвовали солидные суммы в пользу обездоленных детей. Ну а мы с Хавьером наслаждались каждой минутой нашей счастливой жизни, радовались успехам и переживали неудачи. Я каждое утро просыпалась в объятиях любимого мужчины и благодарила Лоис за подаренное счастье. Наши с Хавьером дети наполнили его новыми красками. Родившийся через 9 месяцев после свадьбы светоносный сын Кассиан каждой черточкой напоминал отца. А появившаяся следом первородная Лиара была моей маленькой копией с такими же огненными волосами и взрывным характером. Малыши спали в смежной комнате, в резных колыбельках, лично изготовленных суровым дедом Анхелем. Хлопот они доставили немало, как и любые одаренные дети, не способные контролировать силу. Но и помощников у нас хватало, ведь не нашлось еще такого вампира, который не умилился бы в ответ на умный взгляд Касса или очаровательную улыбку Лиары. Иной раз я просыпалась по ночам, уходила в соседнюю комнату и любовалась спящими ангелочками. Хавьер в такие моменты просыпался и присоединялся ко мне, разделяя переполняющую любовь к нашим сокровищам. «Любимая, ты опять не спишь», — шептал он с укором. «Завтра у нас полно дел. Дети под защитой, им ничего не угрожает. Что тебя тревожит, родная?» «Ничего», — я пожала плечами. «Иногда смотрю на них и не верю, что все это реально, что я слишком счастлива, чтобы тратить время на сон. Хочется наслаждаться этим ощущением каждую минуту». «Все реально, моя родная». Хавьер с нежностью учмокнул меня в макушку. «И будет таким долгие годы. Наша семья — это настоящее сокровище, которое я буду оберегать всеми доступными силами. Небо светлеет, значит, скоро наступит утро. Что думаешь насчет завтрака?» В твоем исполнении это будет продолжением волшебной сказки. Патриарх вампирского клана на кухне — зрелище само по себе удивительное. А уж твое виртуозное умение жарить блинчики и одновременно варить кашу малышам выше всяких похвал. Не представляю, за что мне такое счастье. «За то, что ты просто есть, моя обожаемая избранная», — прошептал Хавьер, заключая меня в объятия. «А помнишь, как я тебя ненавидела?» Напомнила о событиях, успевших немного позабыться. «Помнишь, как сбегала от тебя, чтобы тут же угодить в ловушку?» «Да уж, такое забудешь», — хмыкнул первородный. «Не представляешь, как ты бесила меня своим упрямством и одновременно восхищала неимоверной силой и способностью вляпываться в самые непредсказуемые неприятности. Но даже тогда глубоко внутри я чувствовал, что ты моя избранная». А это значит, что всегда и везде я должен был защищать и оберегать, иной раз даже от самой себя. И несмотря на все, что приключилось потом, я не променял бы ни секунды нашего пути ни на что другое. «И я», — кивнула, прижимаясь к сильному плечу. «Теперь я не могу представить жизнь без тебя и наших малышей, без всех наших близких. Вы — мой мир и мое будущее. Как думаешь, что ждет нас впереди?» «Многое, моя любовь». Хавьер крепче прижал меня к себе. «Новые вызовы и победы. Возможно, что испытания и нелегкие решения. Но главное, что мы через все невзгоды пройдем с тобой вместе. Я хочу, чтобы наш мир был безопасным и счастливым для наших детей. И мы сделаем все, чтобы он стал именно таким». Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.